По случаю Дня Звезды, на днях газеты разных стран организовали спецподборку статей на разные темы, в том числе руководитель Ким Чен Ир и гора Пекту Кореи, и День Звезды в Корейской Народно-Демократической Республике. Газеты поместили фотопортрет и фотографии Ким Чен Ира, а также фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына. Малайзийская газета «Гуанминжибау», лаосская газета «Контапасасонлау», индонезийская газета «Кожижибау» и газета Мьянмы «Зенью Эйжи» с восхищением отзывались о Ким Чен Ире, который выдающийся идейно-теоретической проницательностью и незаурядной руководящей способностью прославил по всему миру достоинства Кореи и сделал немеркнувший вклад в осуществление дела самостоятельности человечества. Между тем, сянганский журнал «Кожи Линси» тоже с фотопортретом и фотографиями Ким Чен Ира вместе с откликами представителей разных стран поместил статью, автор которой с восхищением отзывается о его славной жизни, посвященной процветанию и светлому будущему Родины.